Том 16, глава 4. О, мой король, могу ли я обратиться к вам по определенному делу? Берн ни с того ни с сего связался с Джин Ву. Чего мог хотеть сказать своему хозяину? Сильнейший теневой солдат, которому было поручено вести батальон солдат-муравьев на охоту за монстрами. Что происходит? Мысленно спросил его Джин Ву. Затем Берн осторожно попросил разрешения у своего хозяина. Вы не будете так любезны пригнать жертву к месту нахождения вашего слуги. Пригнать жертву к нему? Жертвы, которую подразумевал Берг, конечно же, были монстры. Они бродили снаружи врат после того, как случилось несколько побегов из подземелья. Подразумевалось, что бывший король муравьев хотел разобраться со всеми монстрами сам. Даже жадность не мог сравниться по силе с Бергом. Хоть оба они находились в одном классе командира. По какой-то причине Берр хотел сделать все сам. Почему? Вряд ли его подчиненные затеяли восстание или нечто подобное. Джин Ву немного поразмыслил над просьбой, и тогда ему в голову пришла одна возможная вероятность. Может ли это быть? Каждый раз, когда я убиваю жертву, я ощущаю чувство, похожее на линьку, что проходит по всему телу, мой король. Вспомнил он слова Берра. Как он и думал. Его предположение оказалось верным. «Линька», — сказал он. Что означало, что он собирался прорваться на новый уровень. Еще со времен его вступления в теневую армию, Берр всегда стоял впереди и поразил больше врагов, чем кто-либо еще. И, наконец, он был вознагражден за это возможностью подняться на класс выше. Вспомнив, насколько сильнее стали солдаты вроде Айрона и Икрида после повышения, это чудесная новость. Король муравьев был достаточно сильным, чтобы вводить за нас охотников уровня S еще до того, как он стал частью теневой армии. И его текущий класс был высшим среди всех имеющихся у Джин Ву теневых солдат. Значит ли это, что я увижу класс выше командира? Джин Ву уже становилось любопытно, какого рода изменения претерпит Берр после того, как его характеристики сильно подскочат вверх следом за его повышением. Он быстро ответил своему солдату-муравью, без сомнения, с волнением ожидавшего ответа от его короля. «Ладно, давай сделаем так. О, благодарю вас, о мой король. Тогда я сразу же отправлю батальон муравьев обратно к вам». Про себя усмехнулся Джин Ву. Конечно же, Берн не смог бы увидеть выражение лица, которое было у его правителя, поскольку между ними были десятки и десятки километров. «Теневая армия», — обратился Джин Ву, и его солдаты, коих было около 1200 голов, одновременно откликнулись на зов. Ответил Икрид, стоявший во главе рыцарей, Клык с отрядом высших орков, Джима во главе Нага, номер 6 во главе гигантов, Танк впереди ледяных медведей, и даже Жадность вел оставшихся солдат. Казалось, что он может слышать их рев. Каждый из них сосредоточил свое внимание на зове Джин Ву. Он четко ощущал их напряжение, даже находясь так далеко от них. Наслаждаясь этим ощущением, Джин Ву отдал свой новый приказ. «Возвращайтесь все. Я хочу, чтобы вы все вернулись», — повторил он. Как только приказ был отдан, вся теневая армия снова начала движение. Все солдаты снова обратились в тени и быстро направились в ту сторону, где их ждал Джин Ву. «О мой король, зачем вы отозвали ваших верных солдат?» — удивленно спросил Берр. Джин Ву с усмешкой ответил ему. «С этого момента убивать оставшихся монстров будем мы вдвоем, только ты и я». Ему казалось, что это было лучшим вариантом, чтобы ускорить повышение Берра. Он решил действовать так же, как обычный игрок с высоким уровнем, помогает своему другу с уровнем ниже в игре. Джин Ву собирался сражаться вместе с Берром и значительно ускорить темп их охоты. Это даст возможность подарить своему подчиненному огромное количество очков опыта в процессе сражения. Другими словами, он собирался прокачать Берра. Было еще довольно много мест, где произошел побег из подземелья, так что если они вдвоем начнут зачищать их, то требуемый уровень будет вскоре достигнут. Конечно же, на такой обширной территории эффективность зачистки местности от монстров будет ниже по сравнению с тем, чтобы отправить на это всех солдат. Но в приоритете было развитие Бера. «О мой король!» Бер не смог закончить предложение. Его голос был переполнен от эмоций. «Ха, ну и парень!» Усмехнулся Джинву. Он видел, что эмоции солдата-муравья со временем стали богаче. Не оставалось сомнений, что он целыми днями прятался в тенях и смотрел телевизор, когда ему было поручено охранять его мать и жена дома. Когда отзыв его солдат был почти завершен, Джинву задал своим солдатам вопрос. «Есть еще кто-нибудь помимо Бера, кто ощущает свое скорое повышение?» Но ответа так и не поступило. Все-таки было нелегко подняться на следующий класс. Для того, чтобы ощутить приближающееся повышение, нужно было обладать превосходным чутьем. В этом и была причина того, что среди всех его теневых солдат только Бер мог ощущать свое развитие. Когда его мысли дошли до этого момента, Бер стоял с нетерпением, ожидая отдельной охоты вместе со своим повелителем. Но тут рядом с ним из земли поднялся еще один теневой солдат. Выражение морды Бера промелькнуло разочарование, но лицо Джинву оживилось еще больше. Отлично. Значит, Игрид тоже ожидает повышения класса. Как и всегда, Игрид учтиво преклонил перед ним колено. Джинву всегда становилось неловко от непреодолимой приверженности Игрида к формальностям. Но все же, увидев этот жест снова, впервые за долгое время он все равно был рад. Повышение Игрида тоже было чем-то, чего он с нетерпением ожидал, ведь так же. «Ладно, давайте начинать». Джинву призвал короткие мечи короля демонов и про себя улыбнулся. Да чего же это была невероятная скорость размножения? Прошло не так много времени, но из обуглившихся останков древесных монстров уже начали прорастать новые ростки. Помимо этой локации, в Японии оставалось еще около 40 мест, где произошел побег из подземелья. Если они втроем собирались зачистить их всех, то каждая секунда была на счету. В офисе гильдии Аджин. Для Ю Джинхо этот офис стал намного привычнее, чем его жилье. Но в этот раз ему казалось, будто бы каждая проходящая минута длилась настолько мучительно долго, как иногда целый час. Он украдкой взглянул на часы, висевшие на стене. Часы показывали 4 часа 10 минут дня. Уже прошло больше 2 часов с тех пор, как этот человек появился здесь. Волнуясь, что его непроизвольное сглатывание издавали слишком много шума, Ю Джинхо быстро взглянул на неожиданного гостя, сидящего в стороне. К несчастью, взгляд молодого человека уперся в его темные очки, скрывавшие взгляд владельца. Этот крупный мужчина ответил оживленной ухмылкой. Ю Джинхо силой выдавил из себя ответную ухмылку или что-то отдаленно ее напоминавшую, и быстро отвел взгляд. На его лбу выступили крупные капли пота. Он спешно схватил свой бедный телефон и в очередной раз попытался позвонить своему дорогому братану. Но это было пустой тратой времени. С момента последнего контакта с братаном прошло уже 2 дня. По какой-то причине он вообще не брал трубку. Даже сегодня. Ю Джинхо опустил трубку и плотно сжал губы. То же сделали и остальные работники гильдии. Это были талантливые люди, решившие работать в гильдии Аджин, увидев ее потенциал. Сейчас они чувствовали себя неловко в создавшейся обстановке и будто бы сговорившись, решительно сохраняли гнетущую тишину. Конечно, это была не их вина. Нет, любой, кто оказался бы в похожей ситуации, действовал бы ровно так же. Особенно, когда человек, сидящий на кресле в углу кабинета, оказывался одним из сильнейших охотников во всем мире, и который также был известен как один из людей с самым коротким запасом терпения. И не только это. Хозяин этого офиса был тем самым человеком, который до полусмерти избил этого самого охотника и отправил в больницу. Так как же мог кто-нибудь улыбаться и весело болтать между собой в присутствии такого человека? Это был, конечно же, Томас Андре. Охотник, стоявший на вершине мира, заглянул в гильдию Аджин, чтобы встретиться с Джинву, и благодаря этому заместитель мастера гильдии Ю Джинхо и его работники не имели другого выбора, кроме как смириться с присутствием этого внезапного гостя. Но как следствие, все они чувствовали себя так, будто бы с каждой секундой становились все ближе к смерти. И у Джин-Хо уже начал задумываться, а не стоит ли ему еще раз попытаться связаться с братаном, но тогда... Открылась автоматическая дверь, ведущая в офис гильдии. Головы всех работников, включая самого Юджин-Хо, мгновенно повернулись в том направлении. Юджин-Хо, широко раскрыв глаза, сразу же подскочил со своего места. От избытка радости он крикнул голосом, в котором звучала отчаянная мольба всех работников этой гильдии. «Братан!» Я уже задумывался о том, почему снаружи было столько репортеров, но такое... Джин-Ву беспомощно уставился на ухмыляющегося ему Томаса Андре. Глядя на выражение лица Томаса, становилось понятно, что он не зациклен на том, что случилось между ними ранее. Так что же тогда привело охотника особого уровня сюда? Забавным было и то, что Джин-Хо все-таки успел поприветствовать его раньше Томаса. «Братан, почему я никак не мог до тебя так долго достучаться?» «Ну, я был занят». «Погодите-ка минутку. Глядя на твою одежду...» Юджин-Хо замер. На одежде Джин-Ву были бесчисленные подтверждения яростных битв, через которые он прошел. Он выглядел так же, как и после завершения его поездки. На охоту за гигантами. Если братан без остановки сражался так, что целых два дня не мог выйти ни с кем на связь, то тогда... Это сколько же монстров было отправлено обратно? Ват клинками его братана. Он попытался представить всю ту резню, и по всему его телу пробежали мурашки. В этот момент Томас Андре неторопливо встал со своего кресла, чтобы подойти к Джин-Ву. Поскольку он сам по себе был крупным малым, ему не потребовалось сделать множество шагов, чтобы сократить дистанцию между ним и его целью, вскоре американец встал перед Джин-Ву. «Ах!» Пронесся вздох среди работников. «Нет, погодите, они же не собираются здесь драться, так ведь?» Заволновались все. Работники гильдии были не в курсе их текущих взаимоотношений, так что было логично, что они дружно в волнении сглатывали слюну. Их взгляды были прикованы к этим двоим, стоявшим друг перед другом. Звуки их испуганно стучащих сердец были такими громкими, что от всего этого поднявшегося шума у Джин-Ву в самом деле... разболелись уши. «Мистер Сон!» Томас протянул руку первым. Джин-Ву ухмыльнулся и пожал протянутую ему руку. Так эти двое обменялись короткими приветствиями. Но затем улыбка резко исчезла с лица Томаса. «Как? Как такое может быть?» Почему-то американец почувствовал, что охотник Сон Джин-Ву отличался от того, каким он был раньше. Хоть и совсем не намного. Но этот Сон Джин-Ву отличался от того Джин-Ву, которого он встретил в Америке. Было ли это от того, что изменилось впечатление? Конечно, сейчас внешний вид Джин-Ву значительно отличался от того, во что он был одет тогда, когда они впервые встретились, или когда они были на банкете, и состояние его одежды было плачевным. Но в этот момент от него исходило определенное ощущение твердости, никак не связанная с одеждой. Если выражаться одним словом, это была сила. Он и тогда был силен, но теперь же он ощущался еще более сильным. Но может ли случиться что-либо подобное? Недоумевал Томас. Нет, такого не могло быть, по крайней мере, исходя из его понимания. Обостренные инстинкты Томаса позволяли ему ощутить изменения в Джин-Ву, которые произошли из-за повышения уровня. Но он не имел того знания, чтобы понять, что именно он ощущал. Пока американец блуждал в этих мыслях, их рукопожатие подошло к концу, и Джин-Ву спросил его, что привело вас к Корею. «А, это...» Томас снова собрался с мыслями и улыбнулся. «Разве я не обещал вам? Я сказал вам, что когда моя рука заживет, я угощу вас обедом». Он поднял свою зажившую левую руку и помахал ей в воздухе. «И еще!» И Джин-Ву кратко взглянул на часы на стене. Была почти половина пятого дня. Время явно было еще не обеденное, но все же несколько рано для ужина. Еще довольно много времени до ужина, так что подождите. Джинву, попросив Томаса Андрея о понимании, поспешно подошел к Юджин Хо. Теперь, когда он знал, что дело американца не было таким срочным, он решил сосредоточиться сперва на деле, которое требовало большего внимания. «Можешь найти мне самые большие врата, которые открылись в Сеуле?» Глаза Юджин Хо заметно округлились, когда он слышал просьбу Джинву. «Братан, подойдут любые крупные. Даже не страшно, если кто-то их уже забронировал. Так что просто найди высокоуровневые». «Понял тебя, братан!» Юджин Хо со скоростью света набрал что-то на клавиатуре и начал поиск по подходящим результатам, прежде чем его лицо просияло. «Братан, я нашел довольно опасные врата уровня А». «О, правда?» «Но их уже заняла гильдия охотников». Вразрез с ожиданиями Юджин Хо, Джинву совсем не казался разочарованным. «Сойдет». Ему было уже все равно, у кого было разрешение на рейд. На самом деле Джинву подумал, что ему будет легче все объяснить, поскольку он знал кое-кого из гильдии охотников. И от этого по его лицу расползлась улыбка. Джинву уже собрался легкой походкой покинуть офис. Перед уходом он повернулся к Тому Сандре. «У меня есть еще одно дело, так что я ненамного отойду. Что до обещанного ужина, давайте поговорим об этом после того, как я вернусь». Джинву оставил смущенного американца стоять посреди офиса и вышел, как ветерок. Томас Андре в замешательстве уставился на дверь, через которую вышел корейский охотник, и вдруг залился хохотом. «Ха-ха, разве это не...» А что он еще мог сделать? Конечно же, то, что делал Джинву, можно было посчитать невежливым. Но надо было учесть, что Томас Андре был гостем, который появился без всякого предупреждения. На самом деле ему стоило ожидать, что охотник такого уровня, как Сон Джинву, был бы еще более занятым, чем он сам. «В таком случае, я останусь здесь». И Томас оставил Юджин Хо контактные данные гостиницы, в которой он остановился, а затем, наконец, покинул офис. «Ох!» Юджин Хо с облегчением вздохнул, уставившись на уже опустевшее место, где только что стояла огромная фигура американца. Но затем он чуть не подскочил от испуга, почувствовав еще чье-то присутствие рядом с собой. «А? Вы тоже все еще здесь?» Ренат Ниман приехал в офис гильдии задолго до Томаса Андре. Но было довольно прискорбно, что он совершенно не знал корейского. Но даже ничего не понимая, он уже был уверен в том, что заместитель мастера гильдии Аджин совершенно забыл о его присутствии в офисе. «Я ведь даже заранее договорился», осознав, что здесь даже кто-то вроде него мог быть позабыт настолько, а ведь он считался суперважной персоной у себя в Германии. Его голова медленно повернулась в сторону выхода. К несчастью, что теперь мог сделать он, если даже единственный и неповторимый Томас Андре без всяких возражений ушел из офиса? Будь ты монстром или охотником, у тебя всего одна жизнь, как ни крути. Ренат бессильно поднялся со своего кресла и нацарапал свои контактные данные в уголке записки, которую оставил Томас. Элитный атакующий отряд гильдии охотников был в приготовлении к предстоящему рейду, но внезапное появление Джинву сбило их с толку, и они не могли уже сконцентрироваться на чем-либо другом, кроме него. Ча Хаен была единственной, кого он поставил в известность о своих планах, так что она оставалась собранной. По крайней мере, она выглядела такой в отличие от ее товарищей. «Ты хочешь воспользоваться нашим подземельем?» «Что-то случилось?» – спросила девушка. «Как я и сказал до этого, я бы хотел воспользоваться подземельем, если это возможно». Увидев ее знакомое лицо после того, как казалось, прошла вечность, Джинву радостно улыбнулся. С другой стороны, он уже долгое время не связывался с ней. И первое, что он сказал, внезапно объявившись, это о возможности воспользоваться подземельем, в котором ее отряд собрался проводить рейд. Ча Хаян уже собиралась было разозлиться, но увидев, насколько радостным казался Джинву, она в конце концов отвела взгляд. Пока она, сомневаясь, стояла, не зная, что сказать, к ним быстро подбежал Чо Джо Гин и обратился к Джинву. На самом деле мастер гильдии охотников ожидал его появления. «Охотник Сон Ним!» Объяснение было довольно быстрым. Джинву предлагал убить всех до единого монстров в подземелье, включая босса, и даже пообещал больше ничего не трогать. Не было ни одного мастера гильдии, который бы отказался от такой сделки. Дело было в том, что Чо Джугин всерьез переживал о том, что его люди могут пострадать внутри этих высокоуровневых врат, так что он с радостью принял это предложение. Конечно, члены отряда тоже обрадовались такому исходу, хоть они и старались этого не показывать. Джинву сразу же направился к вратам. Но прежде чем он успел далеко отойти, кто-то потянул его за рукав. Парень обернулся, чтобы посмотреть, кто это был. Он обнаружил там краснеющую Ча Хаен, которая тихо спросила его. «Что ты будешь делать в этом подземелье? Мне нужно кое-что проверить. Знаешь, один из моих призывных существ немного изменился». «Один из призывных», — он сказал. Ча Хаен вспомнила двоих из его существ, с которыми она сражалась в спортзале ассоциации, Икрида и Бера. Они были слишком сильны, чтобы называться просто призывными. Она была охотницей уровня S, но эти двое с легкостью могли представлять угрозу ее жизни. Неужели что-то в этих двоих изменилось, и он хотел их проверить? Ча Хаен стала всерьез любопытна, и она еще тише прошептала: «Тогда я могу зайти вместе с тобой и тоже взглянуть?» Джинву услышал этот вопрос, в котором был совсем незаметный скрытый мотив, решительно покачал головой. «Станет слишком опасно. Знаешь, я собираюсь полностью дать ему волю». Серьезным лицом отказал ей Джинву. Ча Хаен кивнула и не стала настаивать. Она осталась стоять с тоскливым взглядом, а Джинву заскочил во врата. «Вы вошли в подземелье». Снова появилось сообщение, которое он уже видел так много раз. Джинву сразу же призвал Бера, скрывавшегося в его тени. «Выходи».